секты буддизма, в том числе и не уцелевшие, либо пришедшие в упадок на материке. Буддизм и синтоизм. Секта Кэгон, оформившаяся и набравшая силу в VIII веке, превратила принадлежавший ей столичный храм Тодайдзи в центр, претендовавший на объединение всех религиозных направлений, в том числе и на сближение, синтез буддизма с синтоизмом. Опираясь на принцип Хонзи Сойдзяку, сущность которого сводилась к тому, что синтоистские божества – это все те же Будды в их очередных перерождениях, школы секты японского буддизма Сингон, Тендай и другие заложили основу так называемого Рёбу Синто – двойной путь духов, в рамках которого буддизм и синтоизм, некогда враждовавшие, должны были слиться в единое целое. Это движение имело определенный успех. Японские императоры официально обращались к синтоистским богам и храмам с просьбой оказать помощь в сооружении Тодайдзи и возведении статуи Вайрочана. Они заявляли также, что считают своим долгом поддерживать и буддизм, и синтоизм. Некоторые почитаемые ками, примерно так же, как и даосские божества в Китае, удостаивались статуса бодхисаттвы. Буддийские монахи нередко принимали участие в синтоистских празднествах и тому подобное. Особый вклад в сближение буддизма и синтоизма внесла секта Сингон, распространившаяся в сравнительно позднее время из Индии и почти неизвестная в Китае, кроме Тибета. Основатель секты Кукай, 774-835 годы, сделал основной акцент на культ Будды Вайрочана, воспринимавшегося в рамках этого учения как символ космической вселенной. Через причастность к космосу и космической графической системе вселенной мандала с изображением различных Будд и бодхисаттв, на ней человек приобщался к буддийской символике и обретал надежду на просветление и спасение. Обилие Будд и бодхисаттв и магически-символическая связь с ними, многие мистические ритуалы секты Сингон позволили сблизить буддизм и синтоизм, отождествить синтоистские божества, олицетворявшие силы природы, с космическими силами и буддами буддизма. Внеся важнейший вклад в Рёбу Синто, секта Сингон объявила главных японских ками аватарами различных Будд и Бодхисаттв, в том числе Аматерасу, аватары Будды Вайрочана. Страница 359. Синтоистские божества гор тоже стали рассматриваться как воплощение Будд, и именно это учитывалось при строительстве там крупных буддийских монастырей. Даже во многих синтоистских храмах заправляли буддийские монахи. Только два важнейших в Исе и Идзумо сохранили свою независимость. С течением времени эту независимость стали активно поддерживать и японские императоры, видевшие в синтоизме опору своего влияния. Но это было уже связано с общим ослаблением роли императоров в политической жизни страны. Буддизм при регентах и сёгунах. С IX века значение политической власти императоров уходит в прошлое. Функции регента-правителя оказываются в руках представителей аристократического дома Фудзивара, на женщинах из которого были обязаны из поколения в поколение жениться императоры. При регентах Фудзивара значение буддизма становится еще большим. он превращается в государственную религию. Не только императоры, как это бывало в прошлом, но и регенты, и все их виднейшие чиновники,